Глава 169. Маленький ушастый попрыгун выскочил из темноты, где прятался, пока большие существа выясняли отношения, и, прыгая, издал высокий ультразвуковой писк. Самое примечательное было в том, что и мага-фуражир замешкался, явно сбитый с толку звуковой атакой. Я воспользовался моментом и выстрелил из обоих револьверов, разнеся голову звездного монстра в брызги. Маблан тем временем успел укусить своего противника и теперь крутился около него, не давая отродью червей достать себя в ответ. Из описания я знал, что с укусом Маблан впрыскивает своей жертвы трупный яд. Вот только едва ли существо скорчится в агонии. Были у меня серьезные сомнения на этот счет из-за явно чужой биологии этих существ. Еще один оглушительный выстрел из десницы долбанул по ушам. Дыхание перехватывало. Я осмотрелся. Тишина. «Кажется, это все», – прошептал я, обращаясь к попрыгуну, забежавшему за мое плечо, тихо попискивая. «Но ведь не может быть, чтобы где-то тут не было целого выводка этих тварей, верно?» Над трупом фуражира светился глиф с капелькой и какой-то руной. Дотронулся, втягивая их. «Получено 2 капли звездной крови. Общее количество – 408 и 421. Руна нулевка. Ранг дерева». Мы продолжили путь глубже в пещеру. Вскоре послышался шум воды, эхом разносящийся под гулкими сводами. А за очередным изгибом каменной кишки перед нами открылся огромный зал. В центре его зиял дырой провал, уходящий под углом в глубину. Ручей весело низвергался водопадом куда-то в темную неизвестность. Похоже, что это и было то самое место, о котором говорил шепчущий в тени. В принципе, я мог бы вызвать домен диких строителей и запечатать прореху. Лезть в эту дыру отчаянно не хотелось. Не сказать, что я страдал приступами клаустрофобии, но ведь это временное решение. Если там внизу обустроили себе логово черви, то они откопают этот ход заново. Выплеснутся из этой дыры и первым делом пустят на мясо деревню синекожих мутантов. Можно себя не обманывать. Мне судьба этих дикарей примитивных глубоко безразлична. При первой нашей встрече они ничего умнее не придумали, как напасть на восходящего. Были бы они чуть удачливее, то, несомненно, убили бы меня. А потом вождь вместо «здрасти» послал меня решить их проблему с червями. Не нужно заблуждаться. Мы с ними не друзья. Мне нужна вода, чтобы залить ее в паромобили. Пока мы заодно, а там посмотрим. Словно прочитав мои мысли, дал о себе знать наблюдатель. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Черви создали гнездо в глубине кровавой пустоши. Найдите и ликвидируйте его. Уничтожьте материнскую особь и всех обитателей гнезда. Награда. Слава. Награда. 10 звездных монет. Награда. Руна. Качество серебро. Прошлое задание, достигшее серебряного ранга, на количество убитых червей все еще висело открытым. Я немного нервно вздохнул, пытаясь унять внезапно обострившийся звериный инстинкт, настойчиво сообщавший об опасности, исходящей от дыры подо мной. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 203 из 1000. Награда. Руна. Качество серебро. Уничтожьте всех обитателей гнезда и материнскую особь. Проще сказать, чем сделать. Помнится, что в прошлый раз мне потребовалась вся взрывчатка, которая нашлась, и то, червивая мама меня чуть не помножила на ноль. С другой стороны, я теперь уже настоящий восходящий. У меня есть 2 руны, специально против червей предназначенные. Я открыл скрижаль и пробежался по глифам в ней изучающим взглядом. Щит обжигающего святая вспышка. Вспышка себя прекрасно показала, когда копье Вандеркронка схватилось с несколькими наездниками, которые привели орду ургов. Пока я стоял, изучая руны, пытаясь выработать стратегию, попрыгун устал ждать и нетерпеливо пискнул мне прямо в ухо. «Да», — ответил я маленькому проказнику, — «уже идем. Наблюдатель обещает 2 серебряные награды, если выживем. Давай-ка, дружок». Подставив ладонь, я дождался, когда зверек перепрыгнет на нее. «Надо бы тебя как-нибудь назвать», — задумался я. «Будешь, ух. А теперь беги вперед, найди нам дорогу». Присев, я опустил небольшого попрыгуна и принялся ждать, пока тот не передаст мне картину пути вниз. Маблан свернулся у моих ног, ожидая новых приказов, и поглядывал на меня одним полуприкрытым глазом. Но мне было не до него. Я учился взаимодействовать с ухом. Часть сигналов от зверька складывалась в довольно складную визуальную картинку, давая представление, что там внизу меня ждет. Другая же часть информации состояла из мешанины звуков и запахов. Их было настолько много, что это вызвало неслабое головокружение. заставив меня присесть, облокотившись на каменную стену. Ушло немало времени, прежде чем я разобрался с частью входящего потока слепого зверька, и почти сразу обнаружилось два инкубатора с коконами, скрытых в недрах горы. Прежде чем идти их изничтожить, я отправил ухо составить карту подземного комплекса пещер. Мелкий грызун двигался очень быстро. Когда он чувствовал опасность, то прятался в узкой расселине, коих тут было видимо-невидимо. Но на него из-за размера не обращали внимания, либо он успевал прятаться. Восприятие уха было выше всяких похвал. Он в лёт определял жизненные формы и отделял их от неживых объектов, например, от камней. Насколько я понял, зверёк использовал ультразвук для поверхностного зондирования, что увеличивало ценность такого помощника до уровня шпионского беспилотника. Если же вспомнить, что в ближайшем обозримом будущем не разживусь высокотехнологическими устройствами вроде беспилотников, то выходило, что попрыгун – прекрасное приобретение, которое мне очень неслабо свезло заполучить. Но главным преимуществом уха была относительная его управляемость. Не знаю, давал ли тут бонус навык язык зверей, но и попрыгун, и маблан меня прекрасно понимали. Постепенно в атласе восходящего вырисовывались проходы, открытые зверьком, и становилось понятно, что мутанты, какими бы они ни были сильными и ловкими, не справились бы с своими силами. Пещеры, занятые червями, не были ни большими, ни сложными. Напротив, они располагались все компактно, но и маленькими их назвать язык бы не повернулся. Попрыгун уже спустился на 4 условных уровня вниз, что составляло, по моим прикидкам, чуть больше 20 метров. Я спустился по скользкой от водяных брызг каменной тропке и переместился к одному из инкубаторов. Протиснувшись внутрь, я увидел уже до боли знакомые коконы. Овальные мешки из кожистого материала, 1-2 метра в длину, словно приклеенные к стенам пещеры. Внутри происходило шевеление. Личинки червей дозревали, сообщая об этом непрерывной пульсацией. Внутри отчетливо проглядывались темные контуры тела зародышей. Стрелять в замкнутом пространстве из десницы я не решился. Слишком уж отраженным звуком прилетало по ушам. Отойдя подальше, памятуя о кислотной крови тварей, я извлек из руны зердиновое копье и ткнул в первый из кожистых мешков. Белое копье без труда пронзило материал и зародыша. Из отверстия потекла толчками прозрачная, мерзко пахнущая аммиаком жижа. А через минуту кожаный мешок с хрустом разорвался, и из него вывалился кошмарный детеныш гигантского насекомого. Существо было не до конца сформировано, часть внутренних органов торчала наружу, но оно смогло поднять голову с клювообразными жвалами и попыталось ими завибрировать, чтобы издать костяную дробь. Я остановил это поползновение, пришпилив гигантское насекомое в луже зародышевой жижи. Безжалостно перетыкал копьем все 30 коконов. Оружие с честью выдержало испытание. Даже пятнышка от кислотной крови не осталось. Острый аммиачный запах буквально выедал глаза. Из-за этого поспешил убраться из инкубатора, выбравшись обратно через расселину. В соседней подобной расселине обнаружилось еще 24 кокона, но эти уже были менее зрелыми и даже по размеру уступали тем, что я уже уничтожил. Тем не менее наблюдатель и их с готовностью засчитал в счет выполнения задания. Восходящий. Черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 257 из 1000. А неплохо. Так, глядишь, еще одно серебро заблестит в моей скрижали. А это мне никак не помешает.